Не видно выход, есть только вход, и воздух пахнет небом. Нас унесет с тобой водоворот с ветром. За руки взяться и вдруг взлететь над миром ярким светом. Звездой гореть вдвоем, на всю смотреть планету. Наш общий кошелек пустой. Для нас теперь лишь стук колес и крики «Стой!». Порою лишних слов не надо, глаза и небо все поймем. По ней счастливой и единственной идем. Только радость с балкона в тапочках вдвоем. Мы каждый вечер проверяем, как наша звездочка живет. Пусть, пускай горит она пустой.